Очерк второй. Инфантильная сексуальность. Пренебрежение инфантильным. Популярное мнение о половом влечении состоит в том, что в детстве оно отсутствует и пробуждается только в период жизни, называемый пубертатом. Но это не простое, а чреватое последствиями заблуждение, поскольку именно оно прежде всего повинно в нашем нынешнем незнании основных условий сексуальной жизни. Обстоятельное исследование сексуальных проявлений в детстве, вероятно, открыло бы нам существенные черты полового влечения, показало бы его развитие и образование из различных источников. Примечательно, что авторы, занимающиеся объяснением свойств и реакции взрослого индивида, уделяли гораздо больше внимания доисторическому времени, жизни предков, то есть приписывали гораздо больше влияния наследственности, чем другому доисторическому времени, которое приходится уже на индивидуальное существование человека, а именно детство. Однако следовало бы подумать, что влияние этого периода жизни легче понять и что оно с большим основанием должно привлекать к себе внимание, чем влияние наследственности. Примечание. Невозможно также правильно оценить долю, причитающуюся наследственности, не оценив по достоинству долю, принадлежащую детству. Хотя в литературе встречаются случайные замечания о преждевременных проявлениях сексуальности у маленьких детей, об эрекции, мастурбации и даже о напоминающих коитус попытках, но только как об исключительных процессах, как о курьезах или как об отталкивающих примерах ранней испорченности. Насколько я знаю, ни один автор не имел четкого представления о закономерностях сексуального влечения в детстве, и в многочисленных сочинениях о развитии ребенка глава «Сексуальное развитие» чаще всего отсутствует. Примечание. Высказанное здесь утверждение мне самому показалось потом настолько смелым, что я решил проверить его, еще раз просмотрев литературу. В результате этой проверки я оставил его без изменений. Научная проработка телесных и душевных феноменов сексуальности в детском возрасте находится еще в зачаточном состоянии. Один автор, Белл, утверждает: «Я не знаю ни одного ученого, который дал бы обстоятельный анализ эмоций в том виде, как она выглядит у подростка». Соматические сексуальные проявления до пубертата привлекли внимание только в связи с явлениями вырождения и как признаки вырождения. Глава о любовной жизни детей отсутствует во всех описаниях психологии этого возраста, которые я прочел. Самое лучшее представление о нынешнем положении вещей в этой области получаешь из журнала «Детские ошибки» с 1896 года. И все же убеждаешься, что существование любви в детском возрасте открывать больше не нужно. Перре выступает в ее защиту. У Гросса упоминается как нечто общеизвестное, что некоторым детям уже в очень раннем возрасте доступны сексуальные побуждения, и они испытывают желание прикасаться к лицам противоположного пола. Самый ранний случай проявления половых любовных побуждений «секс-лов» в серии наблюдений Белла относится к ребенку в возрасте 2,5 лет. После появления широко задуманного труда Стэнли Холла выше упомянутые суждения о литературе по детской сексуальности становятся уже недействительным. Недавно появившаяся книга Молля не дает повода к подобной модификации. В книге доктора фон Хук-Хельмут в достаточной мере учтен сексуальный фактор, которым доселе пренебрегали. Инфантильная амнезия. Причину этого удивительного пренебрежения я усматриваю, с одной стороны, в конвенциональных соображениях, с которыми авторы считаются вследствие своего собственного воспитания. С другой стороны, в психическом феномене, который до сих пор не поддавался объяснению. Я имею в виду своеобразную амнезию, которая у большинства людей, но не у всех, покрывает их раннее детство до 6 или 8 года жизни. До сих пор нам не приходило в голову удивляться факту такой амнезии, хотя у нас имеются веские причины для этого. Ибо нам рассказывают, что в эти годы, которых мы позднее ничего не сохранили в памяти, кроме нескольких непонятных отрывков воспоминаний, Мы живо реагировали на впечатление, что умели по-человечески выражать горе и радость, проявляли любовь, ревность и другие страсти, которые нас сильно тогда волновали, что мы даже делали высказывания, которые отмечались взрослыми как доказательство нашего понимания и пробуждающейся способности суждения. И обо всем этом, став взрослыми, сами мы ничего не знаем. Почему наша память так отстает от других наших душевных функций? Ведь у нас есть основания полагать, что ни в какой другой период жизни она не была более восприимчива и способна к воспроизведению, чем именно в годы детства. С другой стороны, мы должны предположить или можем убедиться благодаря психологическому исследованию, проведенному над другими, что те же самые впечатления, которые мы позабыли, тем не менее оставили после себя глубочайшие следы в нашей душевной жизни и оказали решающее влияние на наше дальнейшее развитие. Речь, следовательно, идет вовсе не о действительном разрушении детских впечатлений, а об амнезии, подобной той, которую мы наблюдаем у невротиков в отношении более поздних переживаний, и сущность которой состоит просто в недопущении в сознание, вытеснении. Но какие силы осуществляют это вытеснение детских впечатлений? Кто разрешил бы эту загадку, тот объяснил бы, пожалуй, и истерическую амнезию. И все же не упустим случая подчеркнуть, что существование инфантильной амнезии создает новую точку соприкосновения между душевным состоянием ребенка и психоневротиком. Прежде мы уже встречались с другой точкой соприкосновения, когда нам напрашивалась формулировка, гласящая, что сексуальность психоневротиков сохранилась на детской позиции или вернулась к ней. Не следует ли, в конце концов, и саму инфантильную амнезию опять-таки связать с сексуальными побуждениями детства? Впрочем, идея связать инфантильную амнезию с истерической — нечто большее, чем просто остроумная игра мысли. Истерическая амнезия, служащая вытеснению, объясняется только тем обстоятельством, что индивид уже обладает богатством воспоминаний, которыми он не может сознательно распоряжаться, и которые теперь по ассоциативной связи притягивают к себе то, на что действуют со стороны сознания отталкивающие силы вытеснения. Примечание. Механизм вытеснения нельзя понять, если принимать во внимание только один из этих двух взаимодействующих процессов. Сравнение может послужить способ, которым туриста поднимают на вершину большой пирамиды в Гизе. С одной стороны его подталкивают, а с другой — тянут. Без инфантильной амнезии, можно сказать, не было бы истерической амнезии. Я полагаю, что инфантильная амнезия, превращающая у каждого человека его детство, так сказать, в доисторическое время и скрывающая от него начало его собственной половой жизни, повинна в том, что детскому возрасту в целом не придают значения в развитии сексуальной жизни. Единичный наблюдатель не может восполнить возникший таким образом пробел в нашем знании. В 1896 году я уже подчеркивал значение детских лет для возникновения некоторых важных феноменов, зависящих от половой жизни, и с тех пор не переставал выдвигать на передний план инфантильный момент в сексуальности. Сексуальный латентный период детства и его прорывы. Чрезвычайно часто встречающиеся проявления в детстве сексуальных побуждений, якобы противоречащих правилам и возникающих как исключения, а также раскрытие доселе бессознательных детских воспоминаний невротиков, позволяют набросать примерную картину сексуального поведения в детском возрасте. Примечание. Последний материал может быть использован благодаря примерному ожиданию, что детские годы будущих невротиков не могут существенно отличаться от детских лет будущих здоровых людей. Они различаются только в отношении интенсивности и отчетливости. Последняя часть предложения после запятой была добавлена в 1915 году. Кажется несомненным, что новорожденный появляется на свет, обладая зачатками сексуальных побуждений, которые в течение какого-то времени продолжают развиваться, но затем все больше и больше подвергаются подавлению, которое, в свою очередь, прерывается из-за закономерных скачков в сексуальном развитии и может задерживаться вследствие индивидуальных особенностей. О закономерности и периодичности этого осциллирующего хода развития ничего в точности не известно. Вместе с тем представляется, что сексуальная жизнь детей в возрасте приблизительно 3 или 4 лет выражается в форме, доступной для наблюдения. Примечание. Возможную анатомическую аналогию с постулируемым мной поведением инфантильной сексуальной функции содержит открытие Брайера, что внутренние половые органы, матка, новорожденных, как правило, больше, чем у детей старшего возраста. Однако мнение по поводу такой инволюции после рождения, которую Хальбан установил и в отношении других частей генитального аппарата, окончательно не сложилось. Согласно Хальбану, этот процесс обратного развития после нескольких недель внутриутробной жизни оканчивается. В свою очередь, авторы, рассматривающие интерстициальную часть половой железы как орган, определяющий пол, в результате анатомических исследований пришли к выводу о существовании инфантильной сексуальности и сексуального латентного периода. Я приведу цитату из упомянутой книги Липшутца о пубертатной железе. «Гораздо более будет соответствовать фактам, если сказать, что созревание половых признаков, как оно происходит в пубертате, основывается лишь на существенно ускоренном протекании процессов, которые начались значительно раньше». По нашему мнению, еще в эмбриональной жизни. То, что до сих пор просто называлось пубертатом, вероятно, представляет собой только вторую большую фазу пубертата, которая начинается в середине второго десятилетия. Детский возраст от рождения до начала второй большой фазы можно было бы назвать промежуточной фазой пубертата. Это подчеркнутое в реферате Ференци согласование анатомических данных с психологическим наблюдением нарушается лишь указанием на то, что первый кульминационный пункт развития сексуального органа приходится на ранний эмбриональный период, тогда как ранний расцвет детской сексуальной жизни следует отнести к 3-му и 4-му году жизни. Полного совпадения во времени анатомического формирования и психического развития, конечно, не требуется. Данные исследования были проведены на половой железе человека. Поскольку у животных латентного периода в психологическом смысле не бывает, было бы важно знать, можно ли выявить и у других высших животных такие же анатомические данные, на основании которых авторы предполагают наличие 2 кульминационных пунктов сексуального развития. Сексуальное торможение. В этот период полной или только частичной латентности создаются душевные силы, которые позднее в виде препятствий встают на пути сексуального влечения и как плотины суживают его направление — отвращение, чувство стыда, эстетические и моральные идеальные требования. В случае культурного ребенка создается впечатление, что сооружение этих плотин — продукт воспитания, и, несомненно, воспитание во многом этому содействует. На самом деле это развитие обусловлено органически, зафиксировано наследственно и иногда может происходить совсем без содействия воспитания. Воспитание отнюдь не выходит за пределы отведенной ему сферы влияния и ограничивается только тем, что следует за органически предопределенным, придавая ему более четкое и глубокое выражение. Реактивное образование и сублимация. Какими средствами создаются эти конструкции, столь важные для последующей личной культуры и соответствия норме? Вероятно, за счет самих инфантильных сексуальных побуждений, приток которых, следовательно, не прекратился и в этот латентный период, но энергия которых полностью или большей частью отводится от сексуального использования и поставляется для других целей. Историки культуры, по-видимому, согласны с предположением, что благодаря такому отклонению сил сексуального влечения от сексуальных целей и направлению их на новые цели, процессу, заслуживающему название сублимации, приобретаются важнейшие компоненты для всех культурных свершений. Мы бы добавили, что такой же процесс развертывается в развитии отдельного индивида и помещаем его начало в сексуально-латентный период детства. Примечание. Название «сексуальный латентный период» я также заимствую у Флисса. Также и относительно механизма такой сублимации можно отважиться сделать предположение. Сексуальные побуждения этих детских лет, с одной стороны, не могут найти себе применение, поскольку функции продолжения рода появляются позже, что и составляет главную особенность латентного периода. С другой стороны, они сами по себе являются извращенными, то есть исходят из эрогенных зон и руководствуются влечениями, которые при данном направлении развития индивида могут вызывать только ощущение неудовольствия. Поэтому они пробуждают противоположные душевные силы, реактивные побуждения, сооружающие упомянутые психические плотины — отвращение, стыд и мораль — для действенного подавления такого неудовольствия. Примечание. В обсуждаемом здесь случае сублимация сил сексуального влечения осуществляется путем реактивного образования. В целом, однако, сублимацию и реактивное образование в понятийном отношении можно отделять друг от друга как два различных процесса. Сублимация может также происходить благодаря другим и более простым механизмам. Прорывы латентного периода. Не обманывая себя относительно гипотетической природы и недостаточной ясности нашего понимания процессов детского латентного периода или периода отсрочки, вернемся к действительности и укажем, что такое применение детской сексуальности представляет собой идеал воспитания, от которого развитие индивида, как правило, в каком-либо месте отступает и зачастую в значительной степени. Время от времени прорывается какая-то часть сексуальных проявлений, которая не поддалась сублимации, или на протяжении всего латентного периода сохраняется некая сексуальная деятельность, вплоть до усиливающегося прорыва сексуального влечения в пубертате. Воспитатели ведут себя, если они вообще обращают внимание на детскую сексуальность, точно так, как будто они разделяют наши взгляды на образование моральных защитных сил за счет сексуальности, и как будто знают, что сексуальное поведение ребенка не поддается воспитанию, ибо они преследуют все сексуальные проявления ребенка как пороки, не будучи в состоянии что-либо с ними поделать. Но у нас все основания направить свой интерес на эти внушающие воспитателям страх феномены, потому что мы ждем от них объяснения первоначальной формы полового влечения. Проявление инфантильной сексуальности. Сосание. По мотивам, которые станут понятны позднее, среди проявлений инфантильной сексуальности мы хотим взять в качестве образца сосание, которому венгерский детский врач Линднер посвятил превосходный научный трактат, 1879 год. Сосание, которое появляется уже у младенца и может продолжаться вплоть до зрелого возраста или сохраняться всю жизнь, состоит в ритмически повторяющемся сосущем прикосновении ртом, губами, причем цель принятия пищи исключена. Часть самих губ, язык, любой другой участок кожи, который можно достать, даже большой палец ноги, используются как объекты сосания. Появляющееся при этом стремление хватать выражается посредством одновременного ритмического дергания замочку уха и может воспользоваться для этой же цели частью тела другого человека, чаще всего ухом. Сосание сопровождается полным поглощением внимания, ведет к засыпанию и даже к моторной реакции, напоминающей оргазм. Примечание. Уже здесь проявляется то, что сохраняет свое значение в течение всей жизни. Сексуальное удовлетворение представляет собой наилучшее снотворное средство. Большинство случаев нервной бессонницы объясняется сексуальной неудовлетворенностью. Известно, что бессовестные няньки усыпляют плачущих детей поглаживанием их гениталий. Нередко сосание сочетается с потирающим прикосновением к определенным чувствительным участкам тела, груди, наружных гениталий. Таким путем многие дети приходят от сосания к мастурбации. Сам Линднер ясно понимал и безоговорочно подчеркивал сексуальную природу этих действий. В детском возрасте сосание часто приравнивается к другим сексуальным дурным привычкам ребенка. Со стороны многих детских врачей и невропатологов высказывалось энергичное возражение против такого понимания, которое отчасти основывается на смешении сексуального и генитального. Это возражение поднимает сложный, но неизбежный вопрос, по каким общим характеристикам мы намерены распознавать сексуальные проявления ребенка. Я думаю, что взаимосвязь явлений, которая нам стала понятной благодаря психоаналитическому исследованию, позволяет нам считать сосание выражением сексуальности и именно на ее примере изучать важные свойства инфантильной сексуальной деятельности. Примечание. Некий доктор Галланд в 1919 году опубликовал исповедь одной взрослой девушки, которая не отказалась от этой детской формы сексуальной деятельности, и описывает удовлетворение от сосания как совершенно аналогичное сексуальному удовлетворению, в частности, от поцелуя возлюбленного. Не все поцелуи похожи на сосание. Нет, нет, далеко не все. Невозможно писать, как приятно становится во всем теле от сосания. Просто уносишься из этого мира, становишься совершенно удовлетворенной и безмятежно счастливой. Это удивительное чувство. Не хочется ничего, кроме покоя, который не должен нарушаться. Это несказанно прекрасно. Не чувствуешь ни боли, ни страданий, и, ах, уносишься в другой мир. Аутоэротизм. Мы обязаны разобрать этот пример подробно. В качестве наиболее бросающейся в глаза особенности этого сексуального поведения подчеркнем, что влечение не направлено на других людей. Оно удовлетворяется на собственном теле. Оно является аутоэротическим, если употребить удачное выражение, введенное Хевлоком Эллисом. Примечание. Впрочем, Хевлок Эллис определил термин «аутоэротический» несколько иначе. В смысле возбуждения, вызванного не извне, а происходящего изнутри. Для психоанализа значение имеет не происхождение, а отношение к объекту. Далее очевидно, что поведение сосущего ребенка определяется поисками, уже пережитого и теперь всплывающего в памяти удовольствия. Благодаря ритмическому сосанию участков кожи или слизистой оболочки он в самом простом случае получает удовлетворение. Нетрудно также догадаться, по каким поводам ребенок впервые приобрел опыт этого удовольствия, которое теперь он стремится испытать снова. Первая и самая важная для жизни ребенка деятельность — сосание материнской груди или ее суррогатов — должна была уже познакомить его с этим удовольствием. Мы сказали бы, что губы ребенка вели себя как эрогенная зона, а раздражение теплой струей молока, пожалуй, и было причиной ощущения удовольствия. Сначала удовлетворение от эрогенной зоны соединилось с удовлетворением потребностей в пище. Сексуальная деятельность сначала опирается на функции, служащие сохранению жизни, и только позже становится от них независимой. Кто видел, как ребенок, насытившись, отпадает от груди, с раскрасневшимися щеками и блаженной улыбкой погружается в сон, тот должен будет признать, что эта картина в значительной степени сохраняется и в последующей жизни в качестве выражения сексуального удовлетворения. Теперь потребность в повторении сексуального удовлетворения отделяется от потребности в принятии пищи. Это отделение становится необходимым, когда появляются зубы, и пища уже не только всасывается, но и пережевывается. Ребенок не пользуется посторонним объектом для сосания, он предпочитает участки собственной кожи, потому что она ему удобнее, потому что это делает его независимым от внешнего мира, владеть которым он пока еще не способен, и потому что подобным образом он, так сказать, создает себе вторую, хотя и менее ценную, эрогенную зону. Неполноценность этой второй зоны позднее будет его побуждать искать аналогичные части — губы другого человека. Жаль, что я не могу поцеловать сам себя, хотелось бы ему это истолковать. Не все дети сосут. Можно предположить, что к этому приходят те дети, у которых конституционально усилено эрогенное значение губ. Если оно сохраняется, то эти дети, становясь взрослыми, делаются любителями поцелуев, склонны к извращенным поцелуям или, будучи мужчинами, приносят с собой сильный мотив для пьянства и курения. Если же к этому добавляется вытеснение, то они будут ощущать отвращение к еде и страдать истерической рвотой. В силу общности зоны губ вытеснение переносится на влечение к пище. Многие мои пациентки, страдающие нарушениями, связанными с принятием пищи, истерическим комом, сжатием в горле рвотой, были в детстве энергичными сосунками. На примере сосания мы могли уже познакомиться с тремя важными особенностями проявления инфантильной сексуальности. Оно возникает по образцу жизненно важных телесных функций, пока еще не знает сексуального объекта, является аутоэротическим, и его сексуальная цель находится во власти эрогенной зоны. Заранее скажем, что эти характеристики сохраняют свое значение и для большинства других проявлений инфантильных сексуальных влечений. Сексуальная цель инфантильной сексуальности. Характеристики эрогенных зон. Из примера сосания можно взять еще кое-что для характеристики эрогенных зон. Это участок кожи или слизистой оболочки, на котором раздражение известного рода вызывает ощущение удовольствия определенного качества. Не подлежит сомнению, что вызывающие удовольствие раздражения связаны с особыми условиями. Эти условия нам неизвестны. Среди них некую роль должен играть ритмический характер. Сама собой напрашивается аналогия со щекотанием. Менее определенным кажется вопрос, следует ли называть особенным характер этого ощущения удовольствия, вызванного раздражением, понимая под этой особенностью именно сексуальный момент. В вопросах удовольствия и неудовольствия психология еще настолько плутает в потемках, что самое осторожное предположение будет и наилучшим. Позднее, возможно, нам встретятся доводы, которые, по-видимому, подтверждают особые качества ощущения удовольствия. Эрогенное свойство может быть исключительным образом связано с отдельными частями тела. Как показывает пример сосания, существуют предрасположенные эрогенные зоны. Но этот же пример показывает, что и любой другой участок кожи или слизистой оболочки может выступать в качестве эрогенной зоны, то есть он, должно быть, обладает для этого неизвестной способностью. Следовательно, качество раздражителя имеет большее значение для возникновения ощущения удовольствия, нежели особенности участка тела. Сосущий ребенок ищет по всему своему телу и выбирает для сосания какое-либо место, которое затем, благодаря привычке, становится предпочтительным. Если при этом он случайно наталкивается на предрасположенное место — грудной сосок, гениталии, то преимущество, разумеется, остается за ним. Совершенно аналогичная способность к смещению воспроизводится затем в симптоматике истерии. При этом неврозе вытеснение наиболее затрагивает, собственно, генитальные зоны, и эти зоны передают свою раздражимость остальным эрогенным зонам, которыми в зрелом возрасте обычно пренебрегают, и которые в таком случае начинают себя вести совершенно как гениталии. Но, кроме того, в точности, как при сосании, любая другая часть тела может быть наделена возбудимостью гениталий и стать эрогенной зоной. Эрогенные и эстрогенные зоны имеют те же самые свойства. Примечание. Дальнейшее рассуждение и другие наблюдения заставляют приписать свойства эрогенности всем частям тела и внутренним органам. Инфантильная сексуальная цель. Сексуальная цель инфантильного влечения состоит в том, чтобы получить удовлетворение благодаря соответствующему раздражению так или иначе выбранной эрогенной зоны. Это удовлетворение должно быть пережито до этого, чтобы оставить после себя потребность в его повторении. И мы можем быть готовы к тому, что природа создала надежные приспособления, чтобы это переживание удовлетворения не предоставлять воле случая. Примечание. В биологических рассуждениях едва ли возможно избежать обращения к телеологическому образу мышления, хотя известно, что в отдельных случаях нельзя быть застрахованным от ошибки. Со способом, благодаря которому достигается эта цель в отношении зоны губ, мы уже познакомились. Речь идет об одновременной связи этой части тела с принятием пищи. Другие подобные приспособления нам еще встретятся в качестве источников сексуальности. Состояние потребности в повторении удовлетворения выдает себя двояким образом. Своеобразным чувством напряжения, которое само по себе носит характер неудовольствия, и центрально обусловленным, спроецированным на периферические эрогенные зоны, ощущением зуда или раздражения. Поэтому сексуальную цель можно также сформулировать следующим образом. Заменить ощущения, спроецированные на эрогенные зоны, таким внешним раздражителем, который устранит ощущение раздражения, вызвав ощущение удовлетворения. этот внешний раздражитель будет состоять в основном в манипуляции, аналогичной сосанию. В полном согласии с нашими физиологическими знаниями бывает так, что потребность пробуждается также периферически, в результате действительного изменения в эрогенной зоне. Разве что это кажется несколько странным, поскольку один раздражитель для своего устранения, похоже, нуждается в другом раздражителе в этом же месте.